Глава 18. Разбойников ожидательное и новое знание получательное. Никакое богатство не помешает мне уйти в разбойники. Том Сойер. У нас есть одно «но». Дело в том, что мы не зря в этом лесу находимся. У нас здесь миссия. И пока мы не выполним ее, мы не можем покинуть это место. Рассказать тебе о ней мы тоже не можем. Это тайна. Огорошил меня Аргон. Вот черт! Я же временное ограничение забыла указать. Неужели обманули? Тогда зачем вы... Начала я, но игрок меня прервал. Подожди, мы не отказываемся помочь тебе. Но мы сначала должны выполнить нашу миссию. Нам нужна неделя. И перед тем, как отменить нам задание... Истолковал Аргон мой раздраженный взгляд. Я могу сказать тебе одну важную вещь. У нас есть свиток перемещения до человеческого государства Аназис в город Туон. Как только мы закончим с нашей миссией, мы сразу же переместимся туда. А уже там достаточно подойти к любому портальному комплексу и купить перемещение до города Сварога. В принципе, мы могли бы это сделать и в любом из крупных эльфийских городов. Он сделал паузу и посмотрел на меня. А я напряглась, мучительно придумывая отговорку. Но Аргон, видимо, понял мое замешательство и сам разрядил обстановку. Но мы так поняли, что тебе нельзя попадать в эльфийские селения. Поэтому для начала попадем в Туон. Поверь, пешком, одна, ты добиралась бы не меньше месяца до Сварога. Что ж, как ни крути, но он прав. Я действительно одна добиралась бы почти целый месяц, и еще неизвестно, смогла бы дойти. Первая смерть, и я в родной деревне у своих родственников. Или вообще на небесах. Хорошо, вздохнула я. Я подожду эту неделю. Но получается, я должна буду ходить за вами? Это не обязательно. Мы по очереди будем с тобой находиться и в случае проблемы прятать. Поверь уж, что-что, а прятаться мы умеем на самом высоком уровне. Он смотрел на меня очень уверенно. А что мне делать? Разве есть выход? Идти одной до первого высокоуровневого монстра? Будем соглашаться. Я согласна, кивнула я, но сразу же решила поставить условия. Но оставаться я буду либо с тобой, либо с тем бессмертным. Я указала на зверобоя. Другим я не доверяю. «А нам, значит, доверяешь?» — улыбнулся зверобой. «Процентов на 5 побольше». Чуть было не высказала я, но осеклась. «Какие проценты?» «Я ребенок, эльфийский ребенок». Поэтому сказала то, что сказал бы несмышленый ребенок. «Да, вам доверяю». И задрала повыше свой подбородок, изобразив глупую решительность. А в душе вздохнула. «Я и так, как ребенок, поступила». Сбежав из уютной деревеньки. Подумаешь, замуж за NPC. Но, с другой стороны, оставаться в деревне без прав. А если мой муж решит меня в какое-нибудь рабство продать? Кто их знает, какие еще у них обычаи есть? Саньку я знаю почти 10 лет. Уж он-то меня точно не предаст. И дело даже не в великой любви. Это когда тебе 17 лет, ты думаешь, что она есть. А когда тебе 30... то ты понимаешь, что важнее всего дружба и преданность. А любовь — это все само собой прикладывается. Немного цинично? Нет. На мой взгляд, когда ты рядом с человеком несколько лет, когда вы вместе убираетесь дома, ходите по магазинам, делаете ремонт, и самое главное, когда один из вас заболел и не может уже помогать другому, элементарно готовить, убираться, не говоря уже о работе. Вот это и есть настоящая любовь. Когда ругаешься с любимым человеком, ты наступаешь на свое эго и пытаешься понять, почему ему не нравится этот цвет обоев, почему ему не нравятся эти люди и по какой причине он не хочет, чтобы мы с ними общались. Это ежедневный, тяжкий труд. И если ты смог это понять, принять и, самое главное, находить в этом множество плюсов, вот что такое любовь. Я знаю Саньку с 20 лет. И за эти годы он доказал мне, что на него можно положиться. И поэтому я верю, что все делаю правильно. Наверное. Значит так, «Ты на дереве спать умеешь?» — спросил у меня Зверобой, когда остальные куда-то разбежались, и мы остались с ним вдвоем. «Это в гамаке, что ли?» «Понятно», — вздохнул он и, отвернувшись, начал что-то рассматривать на деревьях. Я долго наблюдала за ним, потом до меня дошел смысл его вопроса. «Ты хочешь, чтобы я спряталась?» «Конечно!» «Не отвлекай, я думаю». «Это бессмысленно». «Что, прятаться на дереве? Ночью ты как спать собралась? На земле, что ли? А если мобы появятся?» «Ой, я не это имела в виду. Я подумала прятаться от...» Я осеклась и вспомнила, что не стоит им говорить, от кого я прячусь. Зверобой же обернулся и вопросительно приподнял бровь. «Ладно, я сейчас сооружу тебе ночлег на том дереве. Ты голодная?» «Я сейчас выращу овощей, и мы поедим». Я вернулась к своей мини-грядке, в которой уже начала проращивать зерна, еще до прихода игроков, а Зверобой полез на дерево. Пока росли мои овощи, я внимательно наблюдала за тем, как он создает для меня кроватку. Он выбрал две ветки на стыке и привязал к ним веревки. Затем начал обламывать мелкие ветки с дерева и накладывать их как жердочки на эти стыки. Жердочки же привязал к стыкам. Пока я за ним следила, система выдала мне сообщение. «Внимание! Вы получили пассивное умение «Общение с природой третьего уровня». Я с удивлением заметила, что в меню выращивания овощей появилась еще одна вкладка – «Эстетический вид растения». Я зашла во вкладку, и передо мной возник целый конструктор моего мясного овоща. Ого, что-то новенькое! Я с интересом начала изучать новый скилл, а по-русски – умение. Так, что тут у нас? Растянуть, увеличить плод, уменьшить листья. Увеличить количество семян, прорастить корни, модифицировать. О, а это еще что такое? Я зашла во вкладку «Модифицировать». У меня открылся еще один конструктор. В нем я увидела два окошечка и надпись. «Внесите сюда любые ингредиенты для модификации». Это интересно. Я добавила лечебные травки и активировала кнопочку «Модифицировать». Поздравляем! Вы самостоятельно выучили рецепт изготовления живительного мяса. Состав рецепта. Выращенный мясной овощ. 1 штука. Семя живицы. 1 штука. Восстановление жизни. Плюс 250 каждые 10 секунд в течение 1 часа. Желаете изучать профессию агроном? Да. Внимание! Вы получили статус «Новичок-агроном». Награда. Опыт плюс 100 тысяч. Дополнительные 10 слотов во вкладке «Модифицирование». Так, стоп. Отчего же я сижу? Я же теперь, получается, дома могу строить. Со скоростью света подскочила к дереву и положила руку на бугристую кору. Вошла в меню конструктора для изменения внешнего вида. Да, до дома еще, похоже, очень далеко. Могу только дупло в дереве сделать. И без двери. Но зато есть где поспать. Я залезла внутрь моего дупла и приложила руку к дереву еще раз. О, это то, что нам нужно. Желаете временно зарастить корой вход? Я вылезла из дупла, а затем нажала «да», и мое беременное дерево запечаталось сверху корой. Да так, что ощущение было таким, будто это такая форма у дерева, и даже намека нет на то, что это дверь. Я подпрыгнула от радости. «Хм, что ж ты раньше не сказала, что так умеешь? Я бы не мучился тогда», — раздался за спиной недовольный голос Роги. «И когда он подойти так близко успел?» «Я еще не пробовала и точно не знала, как это делается. Вот получилось то, что получилось. Пойдем есть?» «Почти правду сказала». «Странно. И почему я на этой правде так зацикливаюсь? Почему я не могу соврать? Меня это начинает беспокоить». Нет, я, конечно, в жизни была законченной правдолюбкой и всегда старалась лучше обойти ответ стороной, чем солгать прямо в лоб. Потому что врать нельзя, это я со 100-процентной уверенностью говорю. Однако как-то напрягает. Мое мясо Роге не понравилось. Сказал, что не соленое и вообще безвкусица какая-то, и пошел на охоту. Я пожала плечами По мне так нормально. Голод утоляет и замечательно. Никогда не была гурманкой. Еда нужна не для удовольствия, а для поддержания организма в тонусе. Интересно, а что поддерживаю я? Если я попробую не есть, ведь я не испытываю голод. Я ем по моему расписанию, потому что привыкла. Нужно поэкспериментировать с этим вопросом. К вечеру появился Аргон, посмотрел на мое убежище и хмыкнул. Я предложила сделать ему такое же на высоте, и он согласился, но только не позволил мне его закрывать. Ужин я попробовала пропустить и не ощутила никакого дискомфорта. Проверила шкалу жизни, ману, на всякий случай вторичные характеристики. Изменений никаких. Потом залезла вовнутрь дерева, зарастила его изнутри, призвала своих духов и уснула.